Все матери отдают своих сыновей. А я своего не отдам. Своего, нашего. Он принадлежит нам обеим. Какими же средствами ты удержишь его? Средств тысячи. Да назови хоть одно. У нас есть друзья. Скажем, твой Филипп Виллар, ведь он теперь военный хирург, генеральный инспектор армии. Ему ничего не стоит найти для Марка безопасное местечко. И ты думаешь, что я обращусь к нему с такой просьбой? А почему и нет? Тебе совестно. Какая гордая. Уж я бы не постеснялась. Если бы понадобилось для спасения моего мальчика, ты думаешь, я бы не отдалась первому встречному? Нет той гордости, истинной или ложной, сказала Анетта, которую я не попрала бы ради своего сына. Но ради сына, ради его блага. А это не его благо. Его благо не может быть в том, чтобы я себя обесчестил. Ведь я — это он. Он не простил бы мне этого. И я бы не простил себе такой унизительной для него попытки. Выходит, что спасти значит унизить его. Если бы меня спасли такой ценой, я бы почувствовал себя униженной. Сильвер рассердился. Хороша мать. Плевать мне было бы на то, унижен он или нет, простит или нет. Лишь бы только его спасти. Ладно, если ты этого не сделаешь, так сделаю я. Она так крикнула. Я запрещаю тебе. Ты ничего не можешь мне запретить. А ты думаешь, этого достаточно? Избавить его от опасности. Чего ж ты еще боишься? Она-то боялась, что Марк сам накличет на себя беду. Марк запирался своими книгами, думами. Несмотря на душевную близость, которая теперь связывала сына с матерью, Марк проводил дни у себя в комнате молча, и Анетта уважала его одиночество. Она ждала, когда он сам придет к ней. Сам. Она понимала, какой глубокий процесс совершается в нем. Процесс созревания и очищения, кризис, тянувшийся целых 4 года, кончается. Марк упорно стремился довершить начатую им суровую самооценку. Он судил самого себя, как и других, безжалостно. Чтобы смирить жгучие потребности своей взбунтовавшейся природы, он подчинил ее суровой дисциплине. Строгая жизнь, строгая мысль. Последние бои с самим собой были не из легких. Он вышел из них разбитый и обожженный страстным стыдом и муками совести, но под пеплом осталось твердое, здоровое, неповрежденное ядро. Марк подверг проверке все мысли, впитавшиеся в его юный, преждевременно созревший мозг. Те, которые он почерпнул в книгах, у философов, у властителей дум, его поколения. Устоял лишь очень немногое.